Врач привел к нему бабку и ушел. 3 часа, 4. Не выходит бабка. Что такое, думает врач. Вошел, видит, сидит голый студент, окно раскрыто. Эй, а бабка где? Бабке понравилось, за 700 побежала. Приходит женщина к гинекологу. Доктор, у меня там живет мышка. Доктор осмотрел пациентку и говорит: ого, да у вас там не мышка, у вас там кирпич. Ну да, вот сразу за кирпичом и мышка. Приходит комиссия в дурдом. Видит, бежит мальчик. Спрашивает: мальчик, как тебя зовут? Не знаю. А кем ты хочешь стать? Не знаю. Встречает девочку. Девочка, как тебя зовут? Не знаю. А кем ты хочешь стать? Не знаю. Наказали главврачу, чтобы через месяц все знали. Приезжает через месяц, спрашивает мальчика: как тебя зовут? Коля. А кем ты хочешь стать? Космонавтом. Спрашивает девочку: как тебя зовут? Оля. А кем ты хочешь стать? Космонавтом. Хвалят врача. Молодец. Как вы добились таких успехов? Не знаю. Доктор, мы с женой часто ссоримся. Что делать? Ходите больше пешком, не менее 5 миль в день. Это хорошо укрепляет нервы. Делайте так и позвоните мне через пару недель. Через 2 недели звонит телефон. Доктор, ваш совет здорово мне помог. Что, не ссоритесь с женой? Нет, я ведь теперь в 60 милях от дома. Цирковой юмор. Так называется новая глава. Телефонный звонок директору цирка. Скажите, пожалуйста, вам не нужна говорящая лошадь? Директор раздраженно бросает трубку. Снова звонок. Скажите все-таки, вам не нужна говорящая лошадь? Перестаньте хулиганить. Снова звонок. Слушай, идиот. Ты думаешь, мне легко набирать копытом номер? Ты слыхал, в наш город приехал цирк? Надо пойти, там такие штуки показывают. А что именно? Представь себе, совершенно голая баба на слоне. Пожалуй, пойду. Я уже 10 лет как слона не видел. Молодой артист впервые собирается выехать с цирком на гастроли. Друзья ему говорят: ты хоть чемодан купи себе в дорогу. Зачем? Положишь туда брюки, пиджак, белье. А в чем же я тогда поеду? Один человек пришел к директору цирка с 2 большими чемоданами и продемонстрировал свой номер. Раскрыл первый чемодан, он полон кирпичей. Человек клал кирпич на голову, а его ассистент кувалдой разбивал кирпич. За 10 минут он перебил все кирпичи. Директор заявляет: я беру вас. А что у вас во втором чемодане? Анальгин. К директору цирка приходит униматься на работу человек. «А что вы умеете делать?» — спрашивает директор. «У меня уникальный номер. Посредине арены ставят открытую бутылку с водой. Я забираюсь под купол, прыгаю вниз и ныряю прямо в бутылку». «Это невозможно!» «Вам я открою свой секрет. Подлетая к бутылке, я быстро достаю из кармана маленькую воронку и вставляю в горлышко». Актер директору цирка. Вы можете смело нанять меня в качестве клоуна, мсье. Я рассмешу и мертвого. К сожалению, у нас несколько другая клиентура. 2 дрессировщицы собак хвастаются. Моя Джильда читает газеты. Знаю, мне про это говорил мой шарик. Вам требуются канатоходцы? Спросили директора цирка. Очень, но только умеющие ходить поперек каната. К директору цирка приходит фокусник. Я подготовил новый номер, я распиливаю женщин пополам. Ну что ж тут нового, это многие делают. В длину! Кто эта внушительного вида дама? Она раньше выступала в цирке, пела в клетке со львом. Почему она перестала выступать с этим?